Алло, слушай, Алло. брат, ты мне денег должен, когда отдашь? Че? Брат, ты мне денег должен, когда отдашь? Это кто это такой? Это Ахмет Арсанукаев. Кто? Ахмет Арсанукаев. Ахмед? Да. Слышь, а ты номер не ошиб случайно? Я номером не ошибся, я тебя знаю. Ты мне Он деньги. никогда не ошибается. Да? Да. Ахмед, значит, ты откуда звонишь-то? Я из Ты это... Новосибирска тебе звоню. Из Новосибирска, да? Да. А ты кому звонишь-то вообще? Я тебе звоню. Ну, Слушай, мне-то братишка, звонишь-то. подожди, мы твоей маме звонили вообще-то, ты нам нахуй не нужен. Че? Маме твоей звонили. Вы? Да, Да. дай маме свой к телефону. Хочу эту Слышь, что? гулящую женщину. Ты как, так, ты, брат, номер какой набираешь вообще нахуй, а? Ты как разговариваешь с дагестанцем, Ты какой, блядь, номер ты набираешь, ебаный ты в рот, а? Слышишь, Ты нахуй, мам... сука, кнопки не умеешь нахуй нажимать, блядь. Слышишь? Хуета ты не русская, блядь. Ты нахуй сюда приедешь, ты, сука, блядь, научу нахуй кнопки нажимать, чем бейсбольный бит по башке уебу, блядь. Ты меня понял, нет, Слышишь, Ты, давай блядь, знаешь, куда встретимся. звонишь, ты, сука, звонишь в Ульяновск нахуй, Труля ты ебану, блядь. Ты чё нахуй там барагочишь, нахуй, вообще Ты перепутал что-то, что ли, только блядь, на расстоянии, по телефону такой крутой, да? Хоть ты на расстоянии, блядь, мне вообще похуй, откуда ты звонишь, Новосибирск, Новосибирск, хоть ты, блядь, с хуй ты звонишь, нахуй, ёбаный, блядь, в рот, Ты сука. сейчас такой крутой, когда мы с Ты твоей чё, блядь, мамой... ебанутый, что ли, в натуре, ёбаный, в рот? Придурок ты, ёбнутый, блядь, ты чё базаришь там вообще, нахуй, Когда с твоей мамой отношения заведем, тогда ты по-другому говорить будешь, да ведь? С какой мамой отношения ты заведешь? Ты чё, ёбнутый, что ли, нахуй? С С твоей твоей мамой. мамой. Слышите, вы, хуеты не русские, блядь, вы чё, нахуй, вообще ёбнули, что ли, блядь? Куда вы звоните, придурки ебанутые, блядь? Дай Ты чё-то телефон не понял, своей нахуй. мамы, слушай, братан. Какой Дай тебе телефон. братан? Ты жопа, нахуй, черноглазый, блядь, нахуй. Какой тебе Нахуй, братан, какой тебе ёбнутый, братан, ёбнутый, чё? Слышь, ты меня, Блядь. ёбнутый, урод. Ты Ты, блядь, номер... что ли? Слышь, Ну, блядь. ты, блядь, вообще номер перепутал там, ёбаный урод, прикинь, нет? Нахуй ты долбоёбый, кто мужик, блядь? Слышь, ты, долбоёб, ты номер перепутал, твой... Я Вообще... по-моему, Долбоёб, ты вообще с петрофона звонишь, что ли, ёбаный урод? я поймал вместе с тобой, сука, настигнул, сукин ты сын, блядь. Че, мужик, что ли, блядь? Ты ебанутый, что ли, я понял, что ты, Рано, блядь. Слышь, ты еблан ёбнутый, блядь. Ты ебло там, привали маленько, нахуй, пока я тебя в очко не выебал, нахуй. Давай приезжай, тебя в очко выебу, нахуй. Сука. Что ты нахуй пиздишь тогда, сукин ты сын, блядь, а? Слышь, ты гандон заебанный, там ебло заткни вообще, нахуй, еблан. Что ж ты нахуй, бля, подожди, подожди, бля, да? Чё нахуй, подожди, подожди, ты да бля бля, подожди, ебаный, на всё все ебаля, ля ля ля ля ля тру ля ля, блядь. Приезжай нахуй, подожди, нахуй, ты кто бля. такой вообще, там будешь, ебаный, врёт, а? Арслан-то. Арслан. Видишь, ты кто такой вообще, там будешь, ебаный, врёт, а, ебать, ебаный, а? Да ты нахуй, ты такой, мужик, блядь. Слышь, ты ебло, ты ебаная, блядь, вату закатай-ка нахуй, сука. Ну ты, блядь, сам, сука, вычешу, выебу и вычешу, ты давай, блядь. Что за пидор говорит, Слышь, еблан, ты кто там вообще есть, нахуй? Да отсоси, что у меня ютуб, блядь. Что? Что? Я тебе звонить уже ебло закатай, выслушай меня, пидор ты ебаный. Слышь ты меня? Вы нахуй заебались с таксофон звонить уже, вы что там прикалываете, что ли, ебаный в рот? Вы, блядь, вообще откуда звоните, нахуй, блядь? Вы кто такие есть, блядь? Кто такие будете, нахуй? Вы что, ебанули, что ли? Вы куда нахуй звоните вообще? Вы вообще знаете, куда, сука, звоните? Вы нахуй с Новосибирска, Ульяновск звоните, если что, нахуй? Вы ебанутые, что ли, в натуре, блядь? Вы нахуй, блядь, нахуй соображаете, блядь? У меня нахуй, блядь, ребенок спит, жена дома, ебаный в рот. А вы, сука, звоните, нахуй. Я в Ульяновск, я недавно в Ульяновск заезжал, ты у меня травы покупал. И не заплатил, сука, ты мне сказал, я тебе потом деньги отдам. Ты нихуя... Ты что, ебанутый, что ли, труляля, какую нахуй я травку покупал, ты что, ебнутый, что ли? Зеленая травка, хорошая травка. Какая нахуй зеленая травка, ебать, ты нахуй номером ошибся. Какой да? Номером ошибся? Это твой номер, нихуя. Да ты ебнутый, что ли, нахуй? Я нормальный. Слышь, что ли, ты вообще кто, откуда, нахуй? Я Ахмед Расанукаев, я дагестанец по нации. И чё? И чё, ничего. Разговаривать научись. Да? Ты как со мной вообще разговариваешь? Слышь меня, я тебя нахуй, сука, травку никакую не покупал, так что ты, блядь, я тебе говорю еще раз, нахуй. Слышь, ты гонишься, ты что, не заплатил, если ебался? Ты ёбнутый, что ли, нахуй, какой я не доплатил, съебался, ты ебанутый, я тебя вообще никакую траву зеленую не брал, ты ёбнулся, что ли, блядь? Я нормальный, слушай, ты что, очкошник, что ли? Я ж тебе при... Ты бери нож, оружие, я приду, пустой рука. Че? Бери нож, оружие, я приду, пустой рука. И тебя настигну и раком поставлю. Ты что, ебанутый, что ли? Слышь, я сейчас нахуй вычислю, блядь, что за номер, да? Я тебя, сука, найду, я тебя из-под земли, сука, вытащу, нахуй. Я тебя, блядь, сука, бля, буду, я в центр позвоню пацанам в Ульянск. Тебя, сука, найдут, тебя гниду ебаную, блядь, черножопую, глазиху ебаную, блядь, сука. Глаз твой черножопый, блядь. Сука, выебут тебя нахуй в три хуя прям за раз, понял меня, нет? Слушай, если я не тебя настигну, я твоего ребенка. Я у тебя, сука, блядь, никакую траву не покупал, никуда я не съебался, блядь. Я тебя вообще знать не знаю, сука. Слушай, ты, блядь, мне назвать сафоном, блядь, пидор ты ебучий, нахуй. Слушай меня, ты, блядь, гандон, вообще что ты сосался, блядь, прихуел, блядь, ебаный урод. Ты, сука, блядь, я тебе говорю. Ты, блядь, посмотри, какие цифры набрал, если чё, нахуй, я тебе говорю, приезжай сюда, в Ульяновск, нахуй. Я тебя, сука, научу, нахуй, цифры набирать, чтобы бейсбольный бит по башке ёбну, блядь, чтобы у тебя лучше, нахуй, мозги соображать, чтобы набирать получше было. Слушай, если я тебя не настигну, я настигну твой жена и твой ребенок, я настигну. И так разве буду, и натура от жизни охуеть. Слышь, хуй пососать хочешь, потолще редьки, нахуй. Это, видимо, а? Ты хочешь. Ты, блядь, я тебе говорю, ты нахуй номером ошибся, блядь, дружище. Я правильно номер набрал, слушай, ты наглый, что ли? Слышь, пошел ты нахуй, понял, пидор ты ебаный. Я тебе говорю, все правильно. Тебе интересно. Твою мать, блядь, через коронавирус, пидор, блядь. Твою маму. Да, суки ебаные пидорасы. Вот, Андрейка. Че? Вы че там, алкаши ебаные, бледовки ебучие, разум потеряли? Че? Вы че, блядь, вообще побордели или как? Слышь ты, гандон ебаный, ты кто вообще есть там, кто такой? Ваша деревня вся слетится нахуй. Че? Че, утухли нахуй, свиньи ебучие? Кто ты там? Че это за семейка выблеснула, блядь, а? Я вас понять не могу, сука, пидорасы ебаные. Ты кто там вообще, нахуй? Я знаю, что ты голубой. Нет, слышь, ты кто там вообще есть, нахуй? Я кончал в тебя. Ты-то, свинья ебаная, куда лезешь? Ты что, ебанутый, что ли? Ты кто там, да вообще есть, нахуй? Ты сначала научись разговаривать с людьми, блядь. Сейчас ночью мне звонишь, нахуй. Тебе звоню. Ты пидорас, племянник у тебя пидорас. Бабушка твоя, лесбиянка, блядь. Та пидорас, которая со мной разговаривала, вообще хуесоска. Ты дебил, что ли, нахуй, натуре, ебанутый, блядь. Ты лично выблядок, ебаный. Ты, знаешь ты все? Ты гомосексуалист. Что, ебанутый, что ли, это руля-ля, ебаный, блядь. Слышь, ты нахуй, ты вообще перепутал, что ли. Ты слышишь, ты с кем базаришь, ты нахуй, вообще сидевший пацан, если че, блядь. Ебанутый, блядь. Я вообще сидел, ебаный в рот, я зэк, нахуй, ты че мне нахуй там что-то базаришь? Ебанутый, что ли, ты че, блядь, охуел, что ли, блядь, пидор ты ебаный, нахуй. А? Ты че, нахуй, там струляляк, что ли, мне еще, блядь? Ты говоришь? А? Че, ху-ху, блядь, че ты, сука, нахуй, в забор, что ли, въехал, а? Или, блядь, хуем подавил, сука, блядь, а? Ты говорил? Че там пиздишь-то вообще, нахуй, а? Гондон ты ебучий, блядь, валик недоштопанный, блядь. Ты че мне нахуй там барагольщик, сука, а? Блядь, если бы я знал, кто это звонит, я бы сейчас прям приехал, а тебе все еблище, сука, расколол. Обоссал, обосрал бы, обкончался всего лишь, нахуй. Понимаешь, ты гондон ты ебаный, блядь. Ты меня понял, нахуй, сука, пидор ты ебучий. Ну, шалал. Вообще, кто там есть, нахуй? Ты вообще, сука, гондон, откуда звонишь ты, нахуй? С секретным номером-то, блядь, а? Ты кто вообще, ну, нахуй, там есть, пидор ты недоделанный, сука? Швабра, сука, блядь, марамойка ты недоделанный, блядь. Ты кто вообще есть-то, нахуй? Сука, я твою маму в жопу ебал, пидорас ты ебаный, а? Ты чё, сука, там базаришь-то, нахуй, а? Ты чё, блядь, охуел совсем, что ли, пидор ебаный? А? Давай адрес, сука, адрес давай, прямо сейчас приеду, пидор. Чё ты, сука, там базаришь-то, гондурас ты ебучий, блядь, ну, а? Сука, адрес давай. Ты вообще кто есть, нахуй? А? Адрес, я твою маму в жопу, блядь, сука, в сраку в рот трахал, понял меня, нет, гондон ты ебучий, блядь. Адрес, я сейчас приеду, мы поговорим. Хуй соси, потолще редьки у обезьяны только, нахуй, не у меня, понял, нет? Давай, давай, хуесос. Хуесос ты, ебаный, блядь. Ты чё, нахуй? Вздумал, базарь так, блядь. А? Ну, пидорас, моли бога. Ну, хуеплёт ты, ебаный, ну, сука. Слышь, меня? Да ебаный, что там, дура? Слышь, ёбаный ты ебластан, я понял, кто это звонит, сука. Слышь меня, все пиздец, нахуй. Понял? Пидор, я тебя выебу, все равно я вычту тебя. Я тебя убью, нахуй, гондон ты ебаный. Понял? Я тебя, сука, с карабина застрелю, гондон ты ебаный. Понял? Свиньи ебучие, сука! Слышь меня, я тебя с карабина застрелю, гондон. Слышь, ну, да я тебе... Я тебе сказал. Грязно говори. Я тебе сказал. Я тебе сказал. Пиздачу, этот номер телефона, от которого ты звонишь, сука. И вам пизда. Да? Да? Слышь, Конь, вот давай завтра в 7 вечера около ДК встречаемся? Где? Слышь, Конь, вот давай завтра в 7 вечера около ДК встречаемся? Ну? Слышь, шалава, пошла нахуй. Слышь, ты как меня назвал сначала до этого? Сучка, я вот этот номер узнаю. Пизда тебе, дура. Не, подожди, как ты меня назвал до этого, нахуй? Слышь, шалава, пошла нахуй. Вафлевар. Слышь, Конь. Привет. Сын твой, пидорас. Кто ты? Ты голубой? Ты ёбнутый, что? Ты голубой? Нет. Ты голубой? Я знаю. Что, ты ёбнутый, что ли? Я знаю, что ты голубой. Что, ебанутый, что ли, нахуй? Ты что, решил поиграться? С тобой что? У вас что, блядь, разума нету? Нет, ты ебанутый, ты, блядь, подсвечу базарь, я тебя просто снимаю. Свинота, как ты мне нравишься, а? Че? Че замолчала, кобыла? Ты че, сука, шлюха, ебаный, базаришь там, пидорасиные, а? Я сейчас приеду к тебе, сука, давай адрес. Хуй псахи потолще речка, обезьяна, нахуй дохлый. Пидор ты ебаный. Ты-то, что ты ебаная, куда лезешь? Это ты, сука, прёс, хуй знает тебя куда, ёбаный урод. Я не знаю, какой ты номер там набрал, блядь, гандон, ты ебучий, сука. Я тебя, сука, если, блядь, поймаю, я тебя, сука, блядь, в рот выебу, сука, откончай, обосру, обосу, всего с ног до головы. Чё ещё ты, блядь, убал в пизду, полежишь, нахуй. И она тебя откончает. Свиньи ебучие, сука! Пошёл нахуй, лошадь ебучая! Эх, ты конь ебаный, сука, тухлый, блядь, пидор, нахуй, сука. А ты с пенки домишь, блядь? У тебя позвонила, нахуй, тебя... Слышь тебя, гандоном, звоном, блядь, хотя бы на сутки, я бы тебя там так выебал бы, пидор ты ебаного, нахуй. Я тебя так выебал бы, сука. Ты бы, сука, на всю жизнь запомнил, гандон ты ебучий, блядь. Ну-ка, ну-ка, еще раз, как ты? Да молчишь. Я еще раз говорю, я тебе еще, блядь, тебя бы на сутки в зону бы сейчас бы сюда, ко мне, блядь. Это так и выебал бы. Ну, слушай, и твоя будет жопа заебись. Хуеплет ты ебаный, блядь. Давай, ну, Ульяночка, давай, скажи что-нибудь. Хуй пососи потолще речки, нахуй. Кого? Хуй потолще речки. Соси удохлый обезьяны, пидор ты ебаный. Запей, а то вафля промеж глотки застрянет. Чё ты нахуй, гандон ебаный, там хуйня в плечах. Завтра ждите в гости. На, соси, пидор ты ебучий, блядь. Давай, его, блядь, ебаный. Адрес давай, прямо сейчас приеду, пидор. Ты где находишься? Да я знаю, где ты живешь приблизительно. Ну я постараюсь, я со мной найду. Ты чё? Ты где находишься, блядь, пидор ты ебаный? Адрес дай! Где ты, сука, находишься, гандон? Давай адрес, сука! Адрес давай, прямо сейчас приеду, пидор! Хуеплёт, ты где находишься? Хуй в жопу, адрес давай, говорю! Я тебя спрашиваю, где находишься, блядина. Адрес, дай мне, я сейчас приеду, мы поговорим. В Старую Майну приедешь? Да, да. Ну вот, короче, там, где ЦДК, нахуй, я там буду стоять один. Приезжай, нахуй. Да без проблем. Давай прямо сейчас, нахуй, я тебя жду, блядь. Созвонимся.